существует и вторая причина. Многие работодатели считают, что флотские – плохие специалисты. Я хороший техник. Не спорю. Просто существуют стереотипы, которые устойчиво сидят в головах работодателей. Что за стереотипы? Корабли на флоте какие? Разные. Я имею в виду новые или старые. Да, разные есть. Приходят корабли на флот откуда и в каком состоянии? Новыми, с верфей, где их строят. Проще говоря, большинство кораблей на флоте новые, только с верфей. Это не совсем так, я бы даже сказал, совсем не так. Понимаю, но поверь, большинство работодателей никогда не служило на флоте и имеет весьма общее понимание о том, что такое флот. В их понимании флот — это такая большая контора, в которой все корабли новые, и эти новые корабли не требуется ремонтировать, а значит и техники на этих кораблях ничем не занимаются. Целыми днями бездельничают и пьянствуют. Пьянка на корабле. Поверь, я знаю, что это не так. Ты далеко не первый, кто ко мне приходит после службы на флоте. Однако этот стереотип намертво сидит в головах работодателей. Всех техников оттуда они считают пьяницами, бездельниками и плохими специалистами, неспособными что-то отремонтировать, так как там все новое и не требует ремонта. Это полный бред, я отличный техник. Пойми, это там ты отличный техник, здесь же ты все начинаешь сначала. Тебе нужно заработать репутацию. Репутация, заработанная там, здесь не считается. Здесь тебя никто не знает. Для начала ты должен зарекомендовать себя как хорошего специалиста. К чему ты подводишь? К тому, что тебе нужно соглашаться на любую работу, которую предложат. Работать как раб бесплатно. Нет, конечно, но тебе нужна репутация, а по-другому ее не заработать. Понятно, что хорошую зарплату тебе никто не предложит, но в твоем случае нужно соглашаться на любую зарплату, пускай самую маленькую, но с коротким контрактом. Многие на это не пойдут, но кто-то согласится. Впрочем, в твоем случае особо выбирать не приходится. Мне вспомнилась служба в полиции, и я понял, что там также скептически поначалу относились к тому, что я хороший техник. Пока я не зарекомендовал себя как хороший специалист. Однако многие флотские техники, работающие в полицейских участках, имели именно такую репутацию, как он сказал. Я все понимаю, но может попробовать дать мне сложное задание, и в зависимости от того, сделаю я его или нет, оценивать, какой я специалист. Думаю, никто не станет этим заморачиваться. Работы по ремонту на станции сейчас мало, а техников много. Поэтому всегда есть несколько претендентов на любое рабочее место, и с работы могут уволить за небольшую ошибку или провинность. Странно, я в сети читал, что здесь много работы. Наверное, старые записи читал. После того, как около года назад недалеко отсюда запустили новую станцию, поток транзитных кораблей и грузов, следующих через эту станцию, упал на треть. Работы у ремонтных мастерских стало меньше. Поэтому многие мастерские уволили сотрудников. Часть техников подалась на соседнюю станцию, часть разлетелась по другим станциям. Приходящие ко мне техники рассказывают, что работы по ремонту на станции по-прежнему становится меньше. Слушай, а не хочешь в колонисты? У меня есть несколько заявок на техников от колонии недалеко отсюда. Вспомнилась колония, жизнь там, и я отчетливо понял, что в колонисты не пойду ни за какие креды. В колонисты 100% не пойду. Можешь не предлагать. Жаль. Там можно хорошо заработать и репутацию получить. Нет. Что же, давай подытожим. В колонисты не пойдешь? Нет. Ставим отказ для всех колоний и убираем из рассылки. Поехали дальше заполнять твою анкету. Так, в боях участвовал, ставим отметку. Знаешь, зайди к любому медику и возьми у него справку о том, что ты не псих и лечения не требуешь. Корпораты не особо верят таким справкам, но я отметку поставлю, что такая справка есть, и ты прошел обследование. Погоди, а они что, меня проверять будут? Глава 9. Конечно, даже на флоте поинтересуются твоим личным делом. Тогда можешь писать, что не воевал. Зря, они проверят и все выяснят, тогда будет только хуже. Получишь черную отметку в личное дело. Ничего они не выяснят. Поверь, у многих корпораций связи на флоте, они легко наведут справки о тебе. Пускай наводят. Мое личное дело засекречено самым высоким допуском. Так что они ничего не выяснят. Даже так. Тогда пишу, что работал на базе, в боях не участвовал, но обследование ты пройди. Хуже точно не будет. Сделаю, вздохнул, понимая, что снова потребуются креды на подкуп медика. Награды есть? Да. Боевые? Конечно. Ладно, будем считать, что выяснить это тоже не получится. Ранение. Тоже есть. Напиши, что нет. Нет, здесь так не получится. Тебя перед подписанием контракта на обследование положат, а медик ранение сразу увидит. Повреждение нейросети у меня было. Ты что, без нейросети? Нейросеть новая стоит, так что сейчас все в порядке. Может, написать, что в драке повредили. это тебя сразу отрицательно охарактеризует. Напишем «несчастный случай на станции». Уровень базы и какие базы изучил? Техник универсал, 6-й уровень баз, плюс десяток вспомогательных баз по ремонту. Какие еще? Полицейская база. Чего? Ты что, в полиции работал? Да, после ранения и плена отправили туда дослуживать. Ты еще и в плену побывал? Довелось побывать. Парень, ты практически собрал весь джекпот из плохого. Все это жутко не любят работодатели. Так получилось, меня не спрашивали. Про службу в полиции молчи, про базу тоже, как и про плен. Ты мне ничего об этом не говорил. Понял. Так, напишем, что ты хороший техник с отличными знаниями, а в полиции где и кем служил? Техником в центральном управлении. Это хорошо. Жаль, что об этом не стоит упоминать. Кому ты это все отправишь? Поинтересовался у него. Отправляю твое досье всем, по моей базе работодателей. Посмотрим, кто проявит к тебе интерес. Зря ты от колонистов отказываешься, они всегда готовы взять таких, как ты. А можно мою фамилию изменить или совсем убрать? Да, можно и имя изменить, но зачем? У меня есть проблемы с одной корпорацией, не хотелось, чтобы она вспомнила обо мне. Проблемы. Какого плана проблемы? Я не могу рассказать, мне по суду запрещено разглашать любые детали. Понятно. Главное, пойми, это всего лишь информационная рассылка. Она показывает интерес к тебе как к работнику и ни к чему не обязывает работодателей. Так что сразу предупреждаю, сильно ни на что рассчитывай. Иногда бывает выстреливает, когда какая-то корпорация начинает новый большой проект и ей требуется много разумных для него, но в большинстве случаев интерес весьма скромный. Я понял. Все проверь, и я отправляю. Быстро пробежался по анкете.